Есть вольные животные на бойне, что в очереди терпеливо ждут, когда приговорит достойной жизни их хладнокровный разум мясника. Сосед пошел на мясо, ну и пусть, они гораздо более культурны, и, несомненно, твердая рука потреплет их за кудри золотые, с улыбкой сносит грязь и недокорм, терпением запаслись они с лихвою и научились время проводить, неторопливо стоя в стойле душном, годами. Иногда по одному они уходят, думают другие, вот повезло, сбываются мечты, и нам однажды повезет не хуже, а те, чей бог добротный треплет кнут, вдыхают теплый запах крови свежей, как будто мельком место проходя неотвратимой и жестокой казни. Напрасны бунты, это не игра, и некуда с земли деваться стаду, поэтому и нужен добрый бог, чтоб верить в сказки на краю безумья. Так пожелаем сытого житья в томительном и тучном ожидании тому, кто в жизни терпеливо ждет конца невзгод, мгновений бытия.